Лео на секунду замолчал. «Чтобы все оставалось по-прежнему», — тут он сделал ловкий ход, — «так же и со старыми друзьями». Мария Грация заулыбалась, словно ее пощекотали подмышками. «Да здравствуют старые друзья!» — восторженно крикнула она, чокнулась с Лео и единым духом выпила бокал до дна. «За нашу дружбу, Микеле!» — снова после короткой паузы сказал Лео. Он залпом выпил свой бокал и, подойдя к Микеле, протянул ему руку. Микеле посмотрел снизу вверх на Лео, который улыбался самодовольно и дружелюбно, посмотрел на протянутую руку. Он сидел, Лео стоял рядом. Микеле видел его широкую грудь и отечески ласковую, глуповатую улыбку на красном пухлом лице. «Отказаться, — подумал он, — отказаться и рассмеяться этому типу в лицо!» Он поднялся, положив на стол салфетку. И тут он заметил, что после смеха и тостов воцарилась напряженная тишина. Карло и мать словно застыли и были сейчас так же неподвижны, как лампа, издвинутая в беспорядке посуды. Мать, полная нетерпеливого ожидания, смотрела на него, подперев голову руками. Лоб ее прорезали две морщины. И по глазам непонятно было, просит она или приказывает. Микеле снова стало неприятно, и в то же время жаль ее. «Не бойся», — хотел он ей сказать, — «никто у тебя не собирается отнимать любовника, мама, никто». Он переводил взгляд с матери на Лео, вглядывался в них, но свет лампы слепил глаза. «Нет, это сон, сон, дикий сон полнейшей апатии. Ну, смелее!» Услышал он слова Лео, «дай руку и покончим разом со всеми недоразумениями». Он протянул Лео правую руку, и Лео крепко пожал ее. И вдруг он очутился в объятиях Лео. Они обнялись и поцеловались. Все мгновенно повеселели. «Чудесно!» — воскликнула Мария Грация и захлопала в ладоши. «Браво, Микеле!» «Ну разве два таких разумных и порядочных человек, как Микеле и я, могут долго быть в ссоре?» — воскликнул Лео, а про себя подумал. «Теперь после моих объятий ты оставишь меня в покое, молокосос!» Микеле, сидевший в конце стола, низко наклонился над тарелкой. Казалось, он устыдился этого объятия, точно совершил недостойный поступок. Наконец он поднял глаза. После примирения все трое сразу утратили к нему всякий интерес. Сидя на другом конце стола, они пили, смеялись и не обращали на него никакого внимания. Они вновь казались ему далекими и совершенно чужими. Лео взял бутылку и наполнил бокалы матери и дочери. Бокал Карла он наполнил до краев. «Я буду не я, если не заставлю Карлу выпить целиком хотя бы одну из двух бутылок». Он знал, что опьянение Карлы облегчит ему успех, и уже предвкушал все удовольствия встречи в саду. Может быть, виной тому была обильная еда, может быть, молодость и свежесть Карлы, но им овладела похоть. «Итак, не забывайте», — суровым голосом произнес он, подняв бокал, — «мы не встанем из-за стола, пока не допьем обе бутылки». «Пейте вы, Лео», — сказала Мария Грация, которая беспрестанно смеялась и то и дело бросала на любовника пламенные взгляды. «Пейте вы или Карла, я больше не хочу». «Ну что ж», — согласился Лео. «Будем пить я и Карла, не так ли, Карла?» И он поднял свой бокал. Карла посмотрела на него. Шампанское ей не нравилось, даже было противно, но в жесте Лео, в его повелительном взгляде было столько грозной силы, что она невольно подчинилась. «Все до последней капли!» — повелительно сказал Лео. Мария Грация снова захохотала. Карла посмотрела на Лео, затем на мать. «Напиться!» — внезапно со страхом подумала она. Эти лица в белом полуденном свете пугали ее. Ничтожные, бездушные лица ее теперешней жизни. Больше не видеть всего этого. Она с тяжелым чувством подняла бокал и выпила шампанское. Все, до конца. Сладковатая, пенящаяся жидкость с неприятным запахом забила рот. Карла не смогла поглотить ее сразу.